Хе-хе, даже не представляю, каково тебе. Грустно покачал головой Невилл. Мы торчали в заброшенном классе. У тебя до сих пор та струйка дыма? Я лишь молча кивнул. У Лангбаттома появляется приличное облако. Даже виднеются очертания какого-то крупного зверя. Герми пока что остановилась на небольшом облачке. Она, кстати, сейчас в библиотеке. Пойти присоединиться, что ли? Так, давай подумаем. Невилл согнул ногу в колени и повернулся на стуле так, чтобы можно было положить подбородок на спинку. В чем у тебя проблема? В воспоминании? Просто на количество монеты никогда не жаловался. Я сел прямо, взъерошив волосы и едва заметно поморщившись. Чувак, вы же сами говорили, что у меня эмоциональный диапазон, как у зубочистки, а круг общения ограничен одной треклятой партой. Какие у меня могут быть хорошие воспоминания? Иронично дернул бровью и наткнулся на закатившего глаза паренька. Ну что заставляет тебя улыбаться? Мимические мышцы? Ну да, а чем я? Так, ледышка, вспоминай, когда ты улыбался в последний раз. Протянул я. Возвел очи к небу, что-то неясно промычав. Полеты? В последний раз летал на втором курсе. Ну, а воронам пока толком не научился. Может, что-то на Слизерине. Я там почти не появляюсь, да и мне с подачки Малфоя устроили бойкот. Письмо. А, на каникулах тебе пришло письмо. Ты еще улыбнулся тогда. Подскочил он, тыкнув в меня пальцем. Ну, на самом деле у тебя только уголок губ дернулся, но это тоже возымело эффект на всех. Значительно тише добавил Гриффиндорец. Кто тебе написал? Девушка, да, говоришь, как Сириус. Так кто? Гермиона. Как будто я с кем-то еще переписываюсь, кроме как с вами двумя. Эх, а была надежда. А-ля-ля, неожиданно выдал Невиллу посреди ужина. Тебе 3 года? Поднял я брови. Что еще за а-ля-ля? Мы сидели за столом синих. Луна и Герми отвлеклись от разговора и с недоумением посмотрели на чудившего Невилла. Я тут подумал. Решил парень соблюсти интригу. Ну, это событие. Я даже книгу положу. Демонстративно захлопнул зельеварение. Гермиона же единственная, кто заставляет тебя улыбаться. Девочка пискнула и мигом залела. А, ну, ты если и улыбаешься, натянуто улыбаешься, Гарри, то только из-за нее. Так, может, и сделаешь ее своим воспоминанием? Поднял он палец к небу. Грингер уже напоминала помидорку. А, ты об этом. Вспомнил я недавний разговор. Ничего подобного. Запинаясь, пискнула она, отложив пирог с патокой, после чего, собравшись с силами, демонстративно фыркнула. Не видела, чтобы ты хоть раз улыбался. Ерунда это все. Я вздохнул. Ну, на нас и так обращены все взгляды, так почему бы и не развлечься? Актерское мастерство, позволяющее мне круглые сутки держать морду кирпичом, очень даже работает и в обратном направлении, позволяя устроить шоу. Алгоритм выстроился в голове сам собой. Значит, немного наклонить голову на бок, впервые за долгое время устанавливая зрительный контакт, и растянуть губы в милой улыбочке. Эффект получился шедевральный. Герми, икнув, приоткрыла рот и покраснела до самых корней волос, незамедлительно опрокинув на себя кубок с тыквенным соком. По залу понеслись шепотки. Я вернул на лицо привычное выражение вселенского пофигизма и отвел взгляд, с иронией выдавив из себя. «Прости, Герми, что ж, по крайней мере, у меня теперь есть забавное воспоминание». Тут же очистил я ее мантию. «Шутишь, ты передо мной извиняться должен, мерзавец. Надо было предупредить». Я огляделся. Почти все, кто на меня смотрели в этот момент, были в тыквенном соке. Упс. Тем же вечером, упав на кровать, дабы дочитать ту книгу по зельям, вспомнил замечательную картину. Раскрасневшаяся девушка, губы она изобразили собой идеальное О, с мантией которой самым непрезентабельным образом капает сок, но продолжающая смотреть мне в глаза. Хи-ха-ха-ха. Ой, не могу. Грингер, надо было прихватить камеру. Сейчас помру тут со смеху. Закатался я по постели, держась за живот. Смахнув слезы, с улыбкой выхватил палочку. Экспекто патронум. По комнате тут же залетал светящийся ворон. Примечание к части. Спасибо за прочтение. Как и обещал, начинаю закругляться. Осталось порядка 3 глав. Следующая завтра в 18:00. Глава 11. С ней походил из стороны в сторону, читая нам лекцию на тему окклюменции или гелименции, что, несмотря на общее нежелание профессора заниматься подобным, было интересно. Наконец, накружившись между полками со стройными рядами мутных банок, под завязку наполненными ингредиентами, он резко остановился. «Приступим. Очистите свой разум, Лангбаттом. Мы сидели на стульях прямо напротив хмурого декана. Тот направил на Невилла палочку. Легилиминс. В области шрама пронеслось непонятное зудение. Перед глазами на секунды появились растения. Хагвартс, Полумна, Боинг, я и Гермиона. Все в довольно положительном свете. Сошрамовец хмурился, пыхтел и старался не сильно рычать на окрики Снипа. Я стремился поскорее достигнуть Дзена. Все же ничего очень уж криминального он не увидит. Про систему и попаданство не узнать. Плохо, вы не концентрируетесь. Теперь Поттер. Мне в лоб тыкнула палочка. Я сидел в позе пай-мальчика. Легилиминс. Черепушку прошибло неприятной молнией, и передо мной начали проноситься воспоминания. Дурной глаз защипало. Мои мысли периодически звучали даже громче голосов. Серебристый ворон открыл процессию памяти, а дальше началось очень странное кино в немного мрачных и серых тонах, разрываемыми красными нитями. Вы, мальчики, связаны с Томом. Фраза Дамблдора сопровождала меня, стоящего у зеркала, наблюдающего, как кровь спешно стекает по лицу, пропитав собой ленту. А же единственное, кто заставляет тебя улыбаться, тыкнул в меня Невилл, тут же растаяв в воздухе. Кровь, кровь, кровь, кровь, как же надоело. Это были уже мои мысли, сопровождающие меня, ленивым жестом вскрывающего вены. Через секунду я тем же ножом уже отрезал волосы. Эй, ты бы хоть в глаза мне посмотрел. Гермиона, сказавшая это, тут же пропала. Не могу сориентироваться. Когда ты спал в последний раз? Сколько ты спишь вообще? 4 часа в неделю. Хватит. Ты слишком много учишься. В ушах нарастал гул, напоминающий приближающийся поезд. Эй, он ведь человека убил. Извечная голова Квирелла, что катится невесть куда, и мой гомерический хохот. Ты разве не хочешь навестить своих родственников? Им нет до меня дела. Мальчишка. Паршивец. Выродок. Ау, в самом деле? Да. Герми, я пойду, наверное. Чем ты занимался в детстве? Книги читал, рисовал, я почти не говорил. Может, он даун, Вернон? Он опять чудит. Прекрати, веди себя, как нормальный ребенок, чудовище, монстр. Рисовал, да. Перед глазами всплыло пугающее изображение темного лорда, вылезающего из огромного котла. Это что еще за гомункул? Взвизгнула тетка, вырывая у маленького меня лист бумаги. Вернон, он опять, хватит. Тебя подбросили этим чудесным людям, мусор. Марш шипела, больно тыкая в совсем мелкого меня толстым сардельковым пальцем. Злыдень с хрустом становится обладателем свернутой шеи. Бойкот, объявленный мне слизеринцами, после выходки с Малфоем. Ты помнишь своих родителей? Да. А ну, его? Да. И то, как они умерли? Да. Колин, а ну отойди от него. Говорю тебе, он опасен. А ты, правда, наследник слизерина? Ага, со стороны правой руки. Вау, идиот. Уже полгода прошло, а все по-прежнему думают, что мы встречаемся. Темный лорд воскрес. Поверь, это меньшая проблема. С трудом удалось ухватиться за что-то на краю сознания и выпнуть из головы. Ну, наконец-то, я думал, вы даже пытаться не будете. Возмутился Снейп. Уже лучше, но по-прежнему плохо. Свободны. Ну, могло быть и хуже. Выдохнул я, стоило закрыть дверь. Голова была тяжелой, медленно начиналась мигрень. Невилл был подозрительно хмурым и молчаливым. Ты чего, чего, чего? У тебя не воспоминания, а сплошной кошмар. А у тебя будто стошнило радужного пони. Инертно отвечаю. И да, Полумна, в самом деле, и ты молчишь? Бе-бе-бе. Передразнил он меня, отчего я только фыркнул. Вот уж ребенок. Натянув на себя самое непрошибаемое выражение лица, он выдал. Молчи в тряпочку. Ага, вот же хахаладина. Стуча зубами, Гермиона скакала то на одной ноге, то на другой. Молча наложил на нее согревающие, в которых очень уж преуспел при подземельном образе жизни. Невиллу решил подобным образом не помогать. Этот жук одел на себя и Лагвуд одну мантию и теперь довольно улыбился. И, судя по всему, я мог сделать так же, ибо девушка немного взгрустнула, хоть и сказала спасибо. Эха, не дано мне понять слабый пол. Хочет обнимашек, пусть так и скажет, я ж не телепат. Ну, то есть эмпатия, конечно, неплохо прокачана, но не то, чтобы. А во-о, протянула вся толпа, увидев, как из озера показался корабль. ХММ, интересно, вау, вновь воскликнул народ, заметив в небе огромную карету, запряженную пегасами. Я только вздохнул. Вот уж точно, не избалованные детки. Первыми в замок вошли французы, зябко кутаясь в тонкие мантии до середины бедра и придерживая шляпки, что пытались улететь. Сокурсники-парни, изнывающие от всех прелестей пубертатного периода, были охочи до юбок, а потому от стремительно краснеющих девушек не отрывали взгляда. Пара ребят за границей смотрели на наших, как на дикарей, презрительно морща носы. Флёр была удостоена отдельного внимания, взгляды она притягивала очень даже. Попытка воздействия, очарование Вейлы, 23 ур. Эффект не наложен благодаря высокому показателю воли. В общем, дамочку я проигнорил, со всей возможной скукой рассматривая небо без дементоров. Те вернулись в Азкабан и были заменены аврорами. Хоть какое-то счастье. Тем временем болгары причалили. Суровые парни в чем-то, напоминающем сильно упрощенные мундиры, ровным строем прошествовали в большой зал, а мы за ними. Смотрите, это же Виктор Крам. Виктор, посмотри на нас, лучше бы книжку почитал. Еле слышно выдохнул я. Ну, ты и зануда, возмутился Лангбаттом. Тебе, что, реально все равно? Нет, почему же дементоров убрали? Можно хоть на метле полетать спокойно. Точно, как-нибудь посоревнуемся. Ага, мальчишки, вздохнули девочки синхронно. А вы хотите, чтобы мы косметику обсуждали? Я-то могу, ты только повод дай. Перевел я взгляд на Грингер. Ну тебя, все расселись. Директор поприветствовал новоприбывших, продемонстрировал кубок огня и начался жор. По крайней мере, так это выглядело в глазах французских личностей. Болгары были хмурыми, но, как по мне, от русских не шибко отличались, а потому быстро, как в армии, поели и принялись переговариваться между собой. Я, наверное, на корабль пойду. Да ну, ведь, тут классно. Смотри, какие девочки. Тем более пойду. Я задумчиво рассматривал ребят, подперев рукой голову. Чего уставился? Спросили меня, на болгарском. Они либо идиоты, либо вопрос риторический и задан по приколу. Впрочем, можно и ответить. Да вот, любуюсь. Нельзя? Поднимаю брови в немного насмешливом жесте. Педик, что ли? А если и так, тогда точно не смотри. Отчего же? Бог дал мне глаза, могу смотреть. Вань, у меня же сейчас артефакт не глючит. Да, этот, цвета неба, на нашем балакает. Я только фыркнул и, покачав головой, вышел из-за стола. Дурдом. Тем же вечером я закончил наручи, выстреливающие ядом и дымовыми шашками, что радовало. Выглядели, как темно-синяя тканевая повязка с трубкой. Под мантией и извечными черными свитерами и водолазками их не было видно. Теперь думал, куда крепить метательные ножи, с которыми уже неплохо освоился, чтобы не привлекать внимания. Все руны и мелкие детали на артефактах я предпочитал делать при помощи телекинеза. Я не поднимал большие предметы, но пользовался им по нескольку часов. Теперь же, когда натаскал контроль, нужно думать, как увеличить мощность. За этим делом вновь оккупировал комнату потерянных вещей. Исчезательный шкаф давным-давно был мною раздолбан и изучен, диадема спрятана в самопальную шкатулку типа той, что была у Дамби, как и медальон, а около четверти выручайки разобрана и обращена в прах. Навык, кстати, уже давно эволюционировал в зеро, позволяющий обратить в пыль живое существо, однако на первых порах оно снималось довольно просто. Если сначала казалось, что это кладези полезных вещей, то нет. Деревянная мебель, одежда, ковры, шторы, еще всякая атрибутика вроде клеток для магических животных, бутылки из-под хереса, кружки, самогонные аппараты, много порнографии всех видов и мастей, соответствующие прибамбасы. Большинство найденных артефактов были проклятыми, из-за чего теперь я очень поднаторел в создании и обезвреживании подобных вещиц. Как-то нарыл скелет. Понятно, что полезные вещи тут прятать не будут, но я умудрялся извлекать пользу и из этого. Нашел даже сумку с увеличением, и та уже была забита всяким добром. В общем, продуктивно. Сиди и не рыпайся. Таков был приказ, данный мне Грюмом 22 минуты и 15 секунд назад. Я, как услышал, ровно сел на табуретку, положил руки на колени и наклонил голову, ожидая указаний. Однако профессор не спешил и лишь зыркал на меня разномастными глазами, так что я занимался тем, что моргал каждые 15 секунд. Спустя какое-то время мне надоело. «Профессор, прошу прощения, но прошло ровно 25 минут». Поднял я бровь. Невилл, что все это время читал книгу, фыркнул. «Мы сидели в пустом классе Зотм. Поттеры всегда были хорошими боевиками, да и твоя мать кое-что умела, так почему же ты такая бестолочь в этом плане?» Протянул Грюм хриплым голосом. «Я долгое время изучал твою ауру, да и Помфри не нашла отклонений. Вывод один». Он с кряком сел на стул напротив. «Ты зациклился». Гермиона подавилась чаем и громко закашлялась. «Сэр, вы не могли бы пояснить?» да на здоровье. Ты используешь какие угодно заклинания, но не боевые, и очень успешно. И почему же, Грингер, их не ожидают? Пискнула за моей спиной девушка. Верно, кто, черт возьми, ожидает, что на него посреди боя наложат несварение желудка или заклинание чечетки? Кто думает, что мальчишка вместо обычного щита поднапряжется и трансфигурирует зеркало? Кто ожидает, что ты, хлипкий с виду пацан, можешь вырубить одним ударом, если сократишь дистанцию? Дядька встал, подошел поближе и наклонился. Да никто, о, прорычал он, ты зациклился на том, чтобы атаки были подлыми и неожиданными. Ты уверен, что если ударишь в лоб чем-то стандартным, то от этого либо увернутся, либо смогут противостоять? Встать. Я осторожно поднялся и задвинул табурет, скосив глаза на атакующее заклинание. В общем-то, почти 20-й уровень, несмотря на то, что мне и нормальный экспеллиармус не по силам. Это что, выходит, я сам не давал навыку нормально сработать? Есть способ проверить. Не сопротивляйся, Империя, рявкнул профессор. В голове тут же стало легко и свободно. Достань палочку, направь на мишени. Ступив, манекен пролетел добрые 10 метров и впечатался в стену. Я, сняв наваждение, опустил палочку. Ау, единственное, что смог выдавить. Спасибо, профессор, извините за погром, я сейчас. Все еще ошалелый, взмахнул палочкой, и все принялось вставать на места, чтобы на следующей тренировке старался изо всех сил. Да, сэр, весь зал торжественно хлопал, когда объявили чемпионов. Я, подперев голову рукой, лениво листал книгу. Хоть бы вид сделал, что тебе не все равно, тыкнул в меня локтем Невиллу. Мы в очередной раз кантовались за столом синих. Я, не отрывая взгляда от книги, пару раз стукнул указательными пальцами и выдавил тихое «Ура!», тут же вернувшись к своему занятию. «Кстати, у тебя есть мантия?» – спросила Герми. Настала тишина. «Ну, ради такого случая я даже книгу отложу», – покачал головой. «Милая моя, хорошая, ты пила?» Герми заметно смутилась и выдавила из себя. «Топор, я про парадную мантию, Гарри». «Да, не, как-то упустил этот момент, вернулся к прежнему занятию». «Но как же, ты не пойдешь на святочный бал?» — удивленно наклонил голову Невиллу. «Ты помнишь, чтобы я хоть раз ходил на балы?» — отзеркалил я наклон черепушки. «Разумно. Хм, в принципе, я не особо уничтожал одежду в выручайке. Реставрировать, использовать пару-тройку навыков и все дела. В общем, переживем, но вряд ли меня заставит. Седрик рвал, Седрик метал, Седрик истерил. И угораздило же меня тренировать хамелеона именно в этом классе. Пришел, значит, сел на подоконник, слился с обстановкой и тут бац, в класс влетает разбушевавшаяся версия Эдварда и начинает мочить все подряд. Хе-ей, поосторожней, не зашиби меня. Свесив ногу, остаюсь валяться на подоконнике, индифферентно тупя в книгу. А-а, парень отскочил. Я перевел на него мутный, наверное, взгляд единственного видимого глаза. «Как ты здесь? Порой мы не замечаем очевидного». Хмыкаю, переворачивая страницу. «Скажешь кому-нибудь, а ты, что, что, пойду я, правда, никому не говори, прошу». «В честь чего истерика-то?» — прервал я поток его речей, потянувшись и открыв окно, в которое тут же влетел жук. Парень, поколебавшись, прикрыл дверь и упал на парту. «Не думаю, что стоит говорить об этом». «Ну, так не говори, я уже наливаю кофе из термоса, который только что достал из рюкзака». Там же принялся нашаривать банку. «Почему ты так странно себя ведешь? Я местный сумасшедший, это моя работа». Поймал я жука в банку. На той было просто море рун, что переливались различными цветами радуги. «На кой тебе? Я коллекционирую навозных жуков», — с паузами сказал я, без огонька разглядывая стремительно засыпающую Риту Скиптер. Парень фыркнул и покачал головой. «Ты чокнулся, что ж, я беспокоюсь из-за первого тура». «Ну да, все участники уже знают», — задумчиво тяну, прикрыв глаза. «Ты тоже, в самом деле?» — подскочил парень. «Кто ищет, тот найдет». Встал я на пол, а после перевел взгляд на воодушевившегося парня. «Может, сказать что-то в духе Дамби, хоть развлекусь немного. Приходи сюда с темнотой и лети на огни». Похлопав его по плечу, поплелся к двери. «Что за бред? Ну, я ведь чокнулся. Ночью принялся за проверку своего случайного подопытного. Я, коснувшись парня, оставил на нем магический слепок и сейчас попробовал выйти из тела. Получилось не сразу, но, тем не менее, получилось. Главное, чтобы он не прекращал думать обо мне. Седрик ворочился на постели и всеми силами старался не думать о странном парнишке. «Он ведь просто чудик», – прошипел парень сквозь зубы. До первого тура оставалось всего ничего, а его единственная зацепка – бредни потекшего крышей мальчишки. «Ну, все же это хоть что-то», – вздохнув, парень пробормотал себе под нос. «Приходи с темнотой и лети на огни, черт!» Отдернув балдахин, он принялся натягивать джинсы. «Лети, огни, да он же просто псих!» Парни, до этого игравшие в волшебные карты, отвлеклись на, казалось бы, сбрендившего сожителя, что посреди ночи схватился за метлу. «Прикройте меня!» «Ага, ты что, тренироваться собрался?» «Хуже! Поттер сказал мне какой-то бред, и я намереваюсь его проверить!» «Чудик, ты серьезно?» С трудом добравшись до класса, Дидгари устало облокотился на дверь и принялся осматриваться в поисках чего-то горящего. «Огни, огни!» – бормотал он, рассматривая класс, а затем перевел усталый взор на окно, и тут же подбежал открывать. «Огни! Черт возьми!» – уставился он на мелькающие посреди леса огоньки. «Получилось! Что ж, опыт завершен! Достаточно заставить кого-то обо мне думать и оставить на нем метку! Парня я за участие в опыте и пожертвованную ману!» Какое-то время я подпитывался от него, отблагодарил подсказкой. Появившаяся информация вплелась в описание дурного глаза. Вот и чудесно. Это, Гарри, спасибо тебе. И прости, что назвал чокнутым. Встретил меня Седрик на входе в большой зал. На здоровье. Хм, моя репутация повысилась. Это, несомненно, плюс. Минус в том, что Невилл и Герми вспомнили, что я умею предсказывать. Ты предсказал возрождение Волан-де-Морта. Я видел в твоих воспоминаниях, так у тебя забрали рисунок, где он вылезает из котла. Это мог быть просто лысый мужик в тазике. Жевал я пирог с патокой. Мне было 3 года, фантазия буйная. Ну а ты попробуй. Вздохнула Гермиона, протягивая мне лист бумаги. Нарисуй что-нибудь. Я устало потер глаза. Мне есть, о чем их предупредить. Я перевел взгляд на Дамблдора, что сидел на своем троноподобном стуле во главе стола преподавателей. Старец едва заметно кивнул. «Директор тебя надоумил?» Спрашиваю у подсовывающего ко мне пергамент Невилла. «Нет, я спросил у него разрешения. ХММ не здесь. Мы зашли в тихий кабинет. Как бы им показать, что предсказания не появляются по щелчку пальцев?» Со вздохом принялся возюкать ручкой по пергаменту. Чисто по приколу нарисовал чебешных Воланда и Дамби, держащихся за ручки, и радугу с сердечками над ними. Завис Невилл. «Гарри, блин, мы не шутим. А ты думаешь, что предсказания появляются по собственной воле? Тогда я бы уже давно выиграл в лотерею и жил в Сочи. По желанию я могу предсказать что-то только в пределах нескольких секунд и с большим перерывом». Продолжил я рисовать сердечки. «Вот, достал из рюкзака свежий альбом. И вот, надыбал черную ручку. Приспичит, нарисую, довольны? Вполне». Покачал он головой. «А во, чемпион Хогвартса призвал метлу. Неужели это его способ одолеть дракона?» Рвал Бигмин глотку. 24 ноября, первый тур. Я подумал, что пока на меня никто не смотрит, это подходящий момент. Принялся вырисовывать кольцо мраксов. На заднем фоне был виден кусочек змеи. В итоге, если в будущем сложить все листы предсказаний вместе, получится 5 неодушевленных крестражей, вокруг которых обвелась кольцом Нагайна, а по бокам от змеюки будет по молнии. Этакая загадка пазл для Герми. Выходило неплохо, даже очень. «Что это?» Задумчиво положила мне подбородок на плечо Гермиона. «Оно? Что? Это оно?» Сказал я наиболее ошарашенно. «Предсказание. Надо сделать копию и отдать Дамблдору», энергично зашептала она, осторожно взяв рисунок. «А во, а ты ей вправду классно рисуешь». Сделала она копию, вернув мне оригинал. «Но все равно лучше сохранить. Тогда оставь себе, я запомнил». «Ладно, как думаешь, что это может быть?» Я только пожал плечами. Она солнечно улыбнулась. «А я ведь думала, ты не придешь, тебе же все равно на турнир». «Так и есть, пришел посмотреть на драконов». «Ты знал?» «Конечно». «У-у-у», надула она щечки. «Господи боже мой, милота-то какая». Девушка от чего-то выпучила на меня глаза. «Чего такое? Ты улыбался. И почему вы делаете из этого такое событие, не пойму?» «Потому что ты ледышка», — пихнул меня Невиллу, подсевший с другой стороны и протянувший полумне плед, на что та благодарно кивнула. «Вот у кого идиллия». Я принялся разливать чай. Седрик уже стянул яйцо, судьи подсчитывали баллы. «У нас прямо двойное свидание», — выдала полумна спустя минуту молчаливого чаепития, на что Гермиона поперхнулась, а Невилл густо залил. Впрочем, Гринжа его в этом уделала. Краснота начала медленно ползти на шею. «Слышь, Луна, скажи еще чего-нибудь этакого. Мне интересно, насколько эти двое могут покраснеть», — сказал я, опустошив чашку. «Это не свидание», — возмутилась Гермиона. «Нет, но краснеешь ты очаровательно», — фыркнул, убирая все в рюкзак. «Вот поэтому все и думают, что мы встречаемся», — прошипела она. «Открою тебе секрет». Я хитро прищурился и покачал головой, приложив к губам указательный палец, мол, молчок. «Никто уже так не думает. Тебя просто дразнит. Почему, интересно, ты так на это реагируешь?» Последнее я сказал несколько едко, позволив себе хитрую ухмылку на секундочку. Герми сначала растерялась, потом обиженно засопела, вновь падая на скамейку и складывая руки на груди. «Забыли», — фыркнула она. «Итак, у нас временное пополнение. Седрику нужно готовиться к следующему туру, так что директор решил направить его к нам, раз тренировок по квиддичу нет», — вещал грозный глаз. Я сидел отдельно от общей толпы и выцарапывал на дощечке руны. Несмотря на то, что проигрывал я считанные разы, бойцом, по мнению ребят, был посредственным, ибо пользовался, в основном, глупыми заклинаниями вроде ватных ног и беспрестанно уворачивался. В последнем, по мнению Грюма, достиг невиданных высот, за что тот ласково называл меня гребаной вертлявой глистой. «Поттер», — рявкнул профессор, пульнув в меня какой-то хренью, на что я лишь отклонил голову в бок на пару сантиметров, пропуская снаряд у уха. «Да, профессор», продолжаю выковыривать ножом символ, незаметно корректируя траекторию телекинезом. «Выходи против Дидгари, чтоб не халтурил, его все-таки кубок не зря выбрал». «Так точно. Эй, а почему сразу чудик?» — возмутился было кто-то. «Помнится мне, ты по этому чудику так ни разу и не попал», — ответил ему парень с Пуффендуя. «Что ж, профессор был прав, кубок и вправду выбрал Седрика не за красивые глазки, заклятия так и летели. Я скакал в пределах круга, как в жопу ужаленный заяц. Поттер, прекращай страдать фигней. Дидгари, ты играться пришел», — искренне возмущался бывший Аврор. «Седрик сменил заклятия на более скоростные, отчего мне пришлось начать использовать щиты. Малиспел Ликс», — выдохнул я, отчего мир вокруг поплыл. «Закрыв глаза, насылаю туда, где должен быть Седрик, Петрификус, а после снимаю заклинание. Следующий», — кричит профессор. «Событие произошло через 2 дня после первого тура». А это обязательно?» — страдальчески затянул я, когда меня под локоть тащили в большой зал. «На святочном балу должны быть все, начиная с 4-го курса. Хмуро бубнил Невилл, продолжая тащить меня, как ребенка какого, в место, где должно произойти объявление. Или ты думал отсидеться? Фиг тебе. Я тоже, может, не особо хочу. Пришлось идти». Печально вздохнув, вытащил руку из захвата и со всем возможным пофигизмом вошел в зал. Столы были сдвинуты, а посередине стояла МакГонагалл. «Ну, наконец-то!» — возмутилась женщина. Невилл рядом со мной ощутимо нервничал. «Ты чего?» — спрашиваю, не отрывая взгляда от декана красных. «Я того, танцевать не умею, мямля», — признался он. «Бывает. Ерошу шухер на голове», — попутно ища взглядом макушку подруги. Гермиона нашлась быстро, но стояла она в передних рядах, куда я не решился лезть. «Итак, бал пройдет вечером 26 декабря. Форма одежды», — вещала МакГонагалл, пока я задумчиво рассматривал затылок Гринжер. Та, ощутив, что я пробуравил ей дырку своим взглядом, повернулась и, увидев нашу компанию, выудила из толпы полумну. Через секунду они уже чесали к нам. Невилл стремительно начал краснеть, смотря на приближающуюся девушку с редисками в ушах. «Я как-то даже беспомощно протянул он. Пойду посохом в туалет, да». Поспешил он ретироваться, но Маккошка оперативно запалила бегуна. «Вот вы-то, мистер Лангботтом, мне и подсобите». Народ рассмеялся, подняв в большом зале гул. «Вот тут я не сдержался», — фыркнул, сдерживая смешок, отчего некоторые в шоке даже повернулись в мою сторону, но, увидев покерфис, растеряли интерес. «Ай, не отдавите мне ноги. Руку держите на талии, юноша, а не на спине. Вы танцуете со мной, а не утешаете. Хотя, это вальс, молодой человек, а не чечетка». Смеялись ребята до слез. Да и, чего говорить, красная мордаха со шрамовца заставляла даже меня внутренне ухахатываться. Улыбнуться я себе позволил только тогда, когда мы всем квартетом топали по пустому коридору. «Ты чего?» — удивленно протянул Невилл, все еще с красными ушами. «Погоди, я откладываю себе в подкорку танцующего тебя. Будет, что вспомнить в грустные моменты. Да иди ты, вспыхнул он. Я, в общем-то, на этом моменте и рассмеялся на пару секунд, убегая от разъяренного парня с занесенным кулаком. Тот так и встал, хлопая глазами, отчего я тут же проглотил неожиданный смешок. Ты да ладно, свершилось, начинается. Подрастерял я все веселье. Видели, видели, я думал, не доживу. Смеющийся Гарри, обратился он к девочкам. Герми опять от чего-то покраснела, открыв рот. Луна же заинтересованно хлопала глазами. Со вздохом вновь сделался апатичным засранцем и пошел дальше по коридору. Гарри, стой, давай еще раз. Фиг тебе. Так что я просто хотела сказать. Она вздохнула. Может, пойдем вместе на бал? Нет. Холодно отвечаю, не отвлекаясь от книги. Странная девушка-пуффендуйка, надув губы, посеменила к своему столу. Пришел, что говорится, позавтракать со всеми, а ты популярен, тыкнул в меня Невиллу. Запомним, что девочки часто западают на мрачных молчунов. Заткнись, ага, вздыхаю, переворачивая страницу. Но кто бы меня послушал, которое это за утро? Третье, парень хихикнул, ты по-прежнему ищешь способ откосить? Не, это нереально, проще свалить на середине. Хей, Герми, поприветствовал я подругу, что шлепнулась напротив и достала термос с чаем. «Моя школа». «А, привет», – задорно ответила она. «В общем, ребят, я тут подумала, а почему бы нам не потренироваться вместе? Просто, на фоне последних событий». Она ненадолго замолчала, напоминая про воскресшего Риддла. «Стоило бы подготовиться. Я только за», – приободрился Невиллу. «И я», – радостно сказала Полумна, отвлекшись от придиры. «Ну». Протянул я, глядя в потолок. Ясное голубое небо немного приподняло настроение. Невиллу, ты же полетать хотел? Эй, не переводи тему. Надула щеки девушка. Сам же как-то сказал, что нам надо готовиться к войне. Ладно, ладно. Поднял я руки в знак капитуляции. Правда, я говорил это в начале года. Сказал я с хитринкой в голосе. Вот и хорошо. Удовлетворенно продолжила пить чай девушка. Герм, спрашиваю, убрав книгу. Заинтересованно промычала она, не отвлекаясь от напитка. «Пойдешь со мной на бал, Гриффиндорка?» Раскрыв глаза, поперхнулась, и чай самым непрезентабельным образом закапал ей на мантию. «Опять, ты что, выжидал?» Очистила она одежду. «Это значит нет, нет, то есть да». Она спешно начала краснеть. «То есть я пойду». Схватив вещи, она понеслась к выходу. Я, пожав плечами, встал из-за стола, махнула фонаревшему от такого поворота событий Невиллу и пошел на защиту от существ. «Гарри, мне нужна твоя помощь». Выловили меня из потока учеников. Невилл дерганно обернулся и затащил мою тушку в ближайший класс. «Что-то мне это напоминает. У меня проблемы», — выпалил он. «Большие проблемы. И почему я не удивлен?» «Ну, Гарри, какие проблемы-то? Я танцевать не умею», — выдал он скороговоркой. «Что? Я не умею танцевать», — выпалил парень. «Говорил ведь уже». Стоп, он замер. Я на все это представление взирал с руками в карманах и мордой кирпичом. А ты, я скосил взгляд на бальные танцы 10 уровня, хвала книгам навыков. Ну, на ноги наступать не должен, наверное. Научи меня, ну пожалуйста, Гарри. Ты как себе это представляешь? Болгары так думают, что я светло-синего. Что, если нас кто-нибудь увидит? Не увидит. Погоди, так ты, отложим этот разговор до лучших времен. Я потер переносицу. Лады, только у меня не так много времени, если только до уроков. Договорились. Это издевательство. Впрочем, были и положительные моменты. Слизеринцы перестали меня игнорировать, так как Малфой, наконец, угомонился. Он вообще вел себя тише воды ниже травы и лишний раз рот не открывал. Видимо, Володя поставит ему метку этим летом. Надо будет быть с ним повнимательнее. Занятия со Снейпом приносили свои плоды, и навык окклюменции перескочил за 30-й. Контроль тела достиг максимума, спасибо бушующим гормонам и тренировкам в выручай комнате. И вот тут посыпались плюшки на мою шрамированную голову. Начнем с того, что, выбирая новый навык, я заметил слегка отличающуюся ячейку, в которой, внимание, была свежая характеристика, ки. В общем, увидев эту штуку, я так и замер, а затем, естественно, тут же тыкнул в иконку и ничего. Поздравляем, вы разблокировали новый тип энергии, ки, 10-10, то есть, понятное дело, характеристика появилась, но я почти не почувствовал изменений, кроме как небольшого прилива бодрости. Короче говоря, предпринял попытку медитации, однако на это требовалось время, а я со всеми занятиями ничего не успевал. В общем, ждал каникул. Дальнейшей прокачавшейся способностью оказалось актерское мастерство. Вечный покерфейс на людях очень помог мне в этом деле, за что я приобрел странную штуку – ауру. Вы так хорошо научились скрывать свои истинные эмоции и показывать фальшь, что теперь можете проделывать то же самое со своей аурой. Аура 1 ур. Доступные варианты. 1 ур. Внушение спокойствия. 5 ур. Жажда крови. 10 ур. Аура дружелюбия. Еще 15 плюс. Раз, два, три раз. Нашептывал себе под нос Невилл, пытаясь одновременно вести и не отдавить мне ноги под мелодию из радио. Да, оказывается, магическое радиовещание тут было, я даже как-то не знал. Ой, прости. Спешно слез он с моего кеда. Забей, у тебя почти получилось. А, передохнем, ага. Он, шатаясь, поплелся к заветной бутылке с водой. Дверь мы предусмотрительно заперли, шторы занавесили, так что вряд ли кто-то прознает, чем мы тут страдаем. Сел за парту, достав альбом. Пришла пора второго предсказания. Хаем, пусть будет диадема. Ты ее давно пригласил, а, кого? Решил он сыграть дурачка. Полумну, кого же еще? Откуда ты? Вскочил он. Серьезно? Вздыхаю, рассматривая рисунок. Раньше ты как-то даже не отрицал. Что, стало только хуже? Заткнись. Так ты ее еще не пригласил? Нет. А если уже кто-то позвал? Прошло 2 недели, а она хоть и чудит временами, но довольно симпатичная, да и чистокровная. Проговариваю тихо, завершая набросок и наклоняя голову, чтобы рассмотреть его на свету от пробивающегося в щель между тяжелыми шторами солнечного лучика. Уж кто бы говорил про чистокровных, буркнул Невилл. Тебя же это не напрягло, хоть ты и змееныш. Ты о чем? Продолжаю рассматривать рисунок. Похоже, предсказание. О Гермионе, ясное дело. Ее-то ты пригласил на следующий день же после объявления. Дай-ка гляну. Выхватил он лист бумаги и отдернул шторы, на секунду ослепив нас ярким светом. Она мне нравится, понятное дело, я ее пригласил. Да и рос я с маглами, какое мне дело до. Хаем, какая-то корона. Это диадема, дурень. Что? Он разорвал лист ровно пополам. Что? Эй, это важная фигня вообще-то. Что ты только что сказал? Важная фигня? Нет-нет, до этого. Активно замахал он руками. Что это диадема? Нет. Ты сказал, что тебе Грингер нравится. Я сказал, да, тебе показалось. Отвечаю с каменным выражением морды лица, внутренне содрогаясь. Проболтался. Нет, глюки у тебя, говорю же. Возвращаюсь к малеванию. Теперь обеспечим объем. Да, признаюсь, я начал засматриваться на Герми. И дело даже не в том, что она довольно симпатичная девушка, а в том, что это, блин, единственная моя знакомая, с которой можно нормально поговорить. В общем, серьезно я к этому не отношусь и думаю, что скоро пройдет. Ага, все мы так думаем. На рождественские каникулы нам задали овер дофига домашнего задания, но я, как истинный зубрила, сделал все заранее и в рекордные сроки. Итак, нам нужно место для тренировок. Началось с того, что Герми в первый день каникул затащила нас с Невиллом в пустой класс. Есть одно местечко. С небольшой заминкой пробормотал я. В принципе, из комнаты потерянных вещей я уже вытащил, разобрал и изучил все более-менее годные, так что решил не жмотиться. Идем. Так, встань здесь, представь себе место для тренировок, а после пройди у этой стены 3 раза, держа картинку в голове. Гермиона выполнила указание, а после раскрыла рот на появившуюся дверь. А во-о, протянула она, я оглянулся. Куча пуфиков и подушек на полу, книги и довольно большое свободное пространство с мишенями и манекенами. Мило, не без желчи выдавливаю, а на деле понимаю, что тут довольно, уютно, что ли. Как давно ты знаешь про это место? Еще с первого курса. Я упал на пуф, тут же наугад вытащив книгу с ближайшей полки, и ничего нам не сказал. Да вы и не спрашивали как-то. Невилл все это время заинтересованно исследовал каждый угол. Класс, самое оно, выдал он, наконец. Ты чего это? Дернула меня девушка, стоило сесть в дальнем углу по-турецки и прикрыть глаза. У вас свои тренировки, у меня свои. Серьезно? Протянула она с недоверчивым возмущением, но я уже не слушал, уйдя в себя. Внимание! Получен новый навык. Медитация 1 ур. Ускорение регенерации МР плюс УРН. Ускорение регенерации КИ плюс 10 ХУРН. Увеличение количества КИ плюс УРН 10 в час. Так, допустим. А пользоваться-то мне этой треклятой КИ как? ХММ. О, доперла. Наколдовываю перед собой зеркало, активируя дурной глаз. Вижу свою ауру, магическое ядро и потоки, ярко-синий шар, от которого змеями исходит несколько лент. Всматриваюсь дальше. Допустим, едва заметная светло-зеленая дымка, пропитывающая все тело. Сейчас она выражена ярче, чем обычно, но она у всех есть, разве нет? Покопался в логах. Ага, значит, я просто разблокировал к использованию. Интересно, интересно. И сколько еще типов энергии мне предстоит открыть? Тем не менее, использование по-прежнему не ясно. Вздохнув, встал. Я просидел так около часа. Кстати, Гарри, может, ты все-таки скажешь, на кой черт тебе эта лента? Отдернул меня Невилл, разнося очередную мишень в щепки. Я замер, отведя взгляд сильнее обычного. Я, почесав переносицу, вздохнул. Вообще-то это та еще тайна, но я посмотрел в глаза этим двоим, настроены решительно и явно беспокоиться. Ладно, проще показать. Друзья встали передо мной, пока я медленно стягивал с себя ленту, а после открыл оба глаза. Он какой-то слишком уж яркий, протянула Грейнджер, подойдя очень уж близко. Слишком близко, я бы сказал. Прикрыл ладонью правый глаз, чтобы не закружилась голова, и активировал навык. Девушка ожидаемо отшатнулась, хлопнувшись в кучу подушек. Невилл испуганно потянулся к палочке. До третьего курса я только ауры видел и магические потоки, но потом эта штука эволюционировала. То есть, Герми встала и вновь подошла, вглядываясь мне в глаз. Какая-то темная магия, не особо. Я сам до конца не разобрался. Могу видеть сквозь предметы, загипнотизировать, чувствую опасность. Кратко охарактеризовал я свой навык. «Погоди!» — выкрикнул покрасневший Невилл. «Сквозь предметы, то есть сквозь одежду тоже, в неактивном состоянии работает только с одной преградой, поэтому я все время ленту таскаю. А тогда, если без нее, или если активировать, то, наверное, можно и через одежду. А тебе зачем? Наверное, ты что, не проверял? И как это зачем?» Искренне возмутился Сашрамовец, активно махая руками. «Да, наверное, да, не проверял. И нафига оно мне надо? Как нафига?» Открыл рот парень. У Гермионы пошел пар из ушей, и она, судя по хрусту костяшек, готовилась к нашему убиению. «А чего я там не видел?» «А!» Уронил он челюсть на пол от моей реплики. «Завалили!» «Гарри, быстро надень ленту!» «Краснее!» — пискнула Гриффиндорка. Пожав плечами, принялся наматывать ткань вокруг черепушки. Примечание к части. Спасибо за прочтение. Следующая глава выйдет до конца ноября. Глава 12. Святочный бал. Меня сейчас стошнит. Едва заметно морщусь, рассматривая кучку размалеванных сокурсниц с Гриффиндора, спешащих в сторону большого зала. Я со вздохом облокотился о стену, отряхнув парадную черную мантию. Ненавижу весь этот пафос. От страха, с надеждой спросил Невилл, появившись из-за портрета в гостиную красных. Сам он был в изумрудной мантии, ищет собрата по несчастью, от безнадеги. Клоунада, да и только, весь этот бал. Привет, кстати. Привет, привет, ты сейчас обалдеешь. Довольно хихикнув, парень отошел в сторону. Когда из-за портрета объявилась смущенная Гермиона, я и вправду обалдел. Говорил, что долго симпатия не продержится. Так вот, фиг там, еще немного и она перерастет во влюбленность. А-а-а. Протянул я около секунды, так и не отойдя от стены. Беру свои слова обратно. Бал не клоунада, ты прекрасна, дай пару секунд, у меня шок. Быстро сказал я, глубоко вдохнув под ее смех. Все, порядок, прости. Я легко улыбнулся к собственному удивлению. Тебе очень идет, спасибо. Покраснела она. Девочки хихикали, отчего подруга стушевалась и, теребя край мантии, опустила голову. Пойдем, угу. Эмма, ситуация. Мы шли хоть и под локоть, но в абсолютной тишине. Девушка была смущена, я не понимал, о чем говорить, хотя обычно подобной проблемы у нас не возникало. Но не о заклятиях же с ней трындеть на балу, в самом деле. Неожиданно она хихикнула, что тут же эхом раздалось в пустом коридоре. Мерлин, ну и лица у них были, когда ты улыбнулся. Рассмеялась она, они меня порвать были готовы. А, с чего бы? Удивленно вздергиваю бровь. Ты довольно популярен на нашем факультете, даром, что слизеринец. А уж когда улыбаешься, так девчонки записывают это в анналы истории. Мы с Невиллом только смеемся, а я по-прежнему не врубаюсь, с чего это вдруг такое событие. Закатываю глаза под смешок подруги. Если так хотите, могу улыбаться почаще. Не е, тогда улыбка будет фальшивой. Возвела она палец к небу. Ты мне лучше вот что скажи. Да, Таким образом, мы опять начали обсуждать зелья, чары и тренировки. Обоих это устраивало, так что до большого зала добрались как-то даже незаметно. То есть как эта руна левитации эффективнее зелья левитации, спрашиваю с искренним возмущением. Зависит от того, какая руна. С огоньком в глазах фыркнула девушка. Но я уверена, что вязь, которую придумали в Академии Гильдера, эффективнее. Начинается. Протянул Невиллу, плюхнувшись к нам за столик. Мы с Герм как-то даже не танцевали, с упоением споря касательно применения руны зелий Гильдера. Это которая была в 15 веке на месте нынешней Германии или что сейчас в Финляндии? Не, старая. Та, что сейчас, уже не та. Это да. Покивал я под удрученный стон раненого тюленя в исполнении Лангбаттема. Вязь, может, и толковая, но если нормально сварить зелье, то... А если пропитать, что? Пропитать зельем, а потом выцарапать руны. Они ведь не должны конфликтовать. Кажется, подобное проворачивают с метлами. Хаем, можно попробовать провести эксперимент. Тогда Герми полезла в сумочку за блокнотом. Так, все, хватит. Подхватили нас под локти. Невилл утащил нас в сторону площадки для танцев. Это бал, хватит занудствовать. Синхронно вздохнув, переглянулись. Герми от чего-то улыбнулась и потащила меня к выходу. Пойдем, пока учителя отвлеклись. Я оглянулся, Дамблдор рассказывал, как нашел комнату с коллекцией ночных горшков. На ходу стягивая доставучие мантии, мы, как придурочные, мчались в сторону выручай комнаты. Надоело, свобода. Повалилась она на кучу подушек на полу и довольно потянулась, доставая книгу. Не занудствующий МакГонагалл, не надоедливых француженок. Лепота. А я залюбовался, смотря на нее, что достала блокнотик и готова была продолжить спор. Все же втрескался по уши. Мне хана, ты какой-то потерянный. Удивительно, но Невилл, даже несмотря на мое каменное лицо, умудрялся прочувствовать мое состояние. Мы тренировались в выручайке. Лангбаттему нужно было отработать акция. С Герми мы всю ночь возюкались с той идеей и в итоге придумали таки. Может, даже выйдет какой-нибудь интересный летательный аппарат. Ага, как у Тони Старка, ядрить меня, все в порядке. Неправда, он отложил палочку. Ты выглядишь так, но... Что, КХМ? Он закатал рукав. Похоже, у Боинга появился сосед. Это Око, он сжимает руку, когда мне лгут. Я взял под контроль ауру, фанатею от горничных. Подглядываю за Малфоем в душе и хочу такую же бороду, как у Дамблдора, а еще у меня зеленые волосы и пивной животик. Говорю безжизненным голосом. Ха-ха, ну, ты и крут. Ошарашенно посмотрел он на свою руку. Ну, блин, Гарри, ты только сейчас взял себя под контроль. Я же вижу, что что-то важное стряслось. Я позволил себе обреченно застонать и упасть в пуф, тут же полностью расслабившись. Невилл ошалел от столь необычных для меня действий. Я же прикрыл глаза рукой. Я не буду об этом говорить, но, даже не проси, ну, и не подумаю. Парень вздохнул. Я вернулась. Ам, мальчики, к нам прибавление. Я даже приоткрыл глаз, рассматривая братьев криви. О, таки доделала тот пергамент, приободрился Невилл. Герми гордо кивнула. А галеоны, Гарри, как оно продвигается? Я вздохнул, неопределенно помахав рукой в воздухе. Да, да, там в процессе. Ты ведь уже все сделал, возмутилась Грингер. Просто не хотел начинать собирать людей. Я в измученном жесте закатил глаза и кинул ей мешочек с поддельными монетами. Вот ведь гемор, буркнул, закинув ногу на ногу и устало подперев щеку рукой. Герми шутливо возмущалась, сотрясая кулачком в воздухе. Кудряшки ее подпрыгивали в такт каждой особо громкой фразе, а я только смотрел на нее с самым отстраненным выражением морды лица. Однако стоило нам встретиться взглядами, как девушка остановила свой поток речей и покраснела. Мда, редкое явление, непривычно смотреть кому-то в глаза. Те у нее, кстати, очень даже красивые, шоколадные такие, большие. И почему я говорю о них, как о товаре на черном рынке? Правильно ведь думать, что я тону в ее глазах, или еще какую розово-сопливичную лабуду, но нет. Хотя, зеньки у Гермикария, тут еще подумать надо, в чем я тону таком, а зрачки расширены. Либо я ей очень дорог, либо я очнулся. Выяснилось, что порядка минуты мы гипнотизировали друг друга взглядами, а последний у меня ух, какой тяжелый. Как только мои глаза перестали быть, словно у мертвеца, Гриффиндорка вздрогнула. А я наступил на горло принципом и активировал эмпатию. От Колина и Дениса веяло любопытством, от только что подошедшей Луны, непониманием, Невиллу, злорадство, а Гермес, что ж, она доказывала, что не я один мучаюсь от подростковой влюбленности. То, что я старался не замечать, предстало передо мной во всей красе. Ты, сипло выдавил я, все еще будучи в шоке. КХМ, придумала название, что, название, запускаю руку в волосы, слегка взъерошивая их. Пожиратели смерти, орден Феникса, хотя о чем это я, бред какой-то. Встаю и иду к ближайшей полке с книгами, через наручные часы на наруче, чтобы можно было отслеживать время до взрыва бомбы. Уверяюсь, что не покраснел. Черт возьми, веду себя, как 14-летний Ау. Ну, да, гребаные гормоны. Ну, может, армия Дамблдора, предложил старший из братьев Криви. Чем это тебе наш старик не угодил? Спрашиваю, падая на диван. Герми плюхается по соседству. А чем ты? Невилл сел напротив. Луна вполне спокойно развалилась рядом с ним, положив парню голову на колени, отчего нашего травоведа бросило в краску. Так если спалимся, все шишки Дамби. Я раскрыл книгу. Не проще ли назваться кружком коллекционеров фарфоровых кукол или клубом по изучению кулинарии Забугорья? Тоже верно, но мы ведь готовим вполне себе боевой отряд на случай, если школу захватит. Как нам набирать людей в кукольный клуб? Невилл задумчиво закусил кончик пера, которым выводил название. Тогда надо выбрать что-нибудь нейтральное или с расшифровкой. Защитники Хогвартса, например, можно трактовать как охрану вепри. Ну, типа, с ссылкой на перевод. Приободрилась Герми, но под конец фразы стушевалась. Вы ведь знаете, что Хогвартс можно перевести, как вепрь, да, сказала она тихо. Умно, решил я ее подбодрить, но народ не поймет. Это да, Колин включился в разговор. Хей, а может просто менять название каждый раз, так точно никто не отследит. А народу скажем, что это мы на манер шпионов. А ты молодец, в следующем году нам пошлют человека из министерства, сказал Невилл изведанную информацию. Наверняка будут проверять любое собрание, а если их дофига и больше, то и отследить нереально. Аврора уже сейчас тут все разнюхивают, так что как раз потренируемся. Амбридж, сказал я тихо, скорее всего, пришлют ее. Отлично, тогда, чтобы собраться в следующий раз, обсуждаем охрану вепри. Невилл хлопнул в ладоши, а теперь проведем парочку боев. Вы, парни, приходите завтра, хорошо, мы пока придумаем, что с вами делать. Боюсь, я не в том прикиде. Дергаю ворот школьной рубашки, чтобы отбрехаться от спарринга. Книга оказалась довольно увлекательной. Так, для начала расписываемся на пергаменте и получаем по монете. Герми взяла дело в свои руки. И, Гарри, не отлынивай. Я прекрасно знаю, что ты носишь сменку в рюкзаке. Я вообще к форме относился с тем еще пофигизмом в последнее время. Выговоры за такое не получить. Оценки у меня отличные. Да и незаметно под мантией, что вместо форменных штанов я в черных джинсах да не заправляю рубашку. Последнее, кстати, никогда не делал и вообще не понимаю смысла данного действия. Тем не менее, выглядел опрятно и не сразу ясно, что что-то не так. Так что, вздохнув, стянул мантию, а за ней и темно-зеленый свитер без горла, ага, к которому пришил воротник рубашки и приделал верхушку галстука. Остаюсь в футболке с длинным рукавом. Так уж сделал, что мне из-за определенных чар ни жарко, ни холодно. Ты чертов гений, заорал Невилл, получив элемент одежды, где достал. Он запалил швы, а, занялся на каникулах. Осматриваюсь, мы уже давно делаем так, чтобы все находилось в одном помещении без каких-либо перегородок. Вот всем весело-то будет, когда народ станет переодеваться в первый раз. Мы какое-то время гоняли друг дружку по площадке и отрабатывали кто какие заклинания, а после, когда дело близилось к ночи, вновь устало повалились на пуфы. Эй, Невилл закинул руки за голову, а кто чем заняться хочет после школы? Ну, когда с Волан-де-Мортом образуется, мы ведь все остаемся после пятого, конечно. Ну, я уж точно. Гарри, Герми смотрела на меня с надеждой, заглядывая прямо в душу. Не знаю, как она смогла что-то понять по маске вместо моего лица, но ее плечи тут же опустились. «Да ведь?» – спросила она совсем тихо. «Я не знаю, не имею ни малейшего желания участвовать во всем этом. Простите, закрываю глаза и продолжаю говорить в звенящей тишине. Я просто хочу более-менее спокойной жизни и, будь моя воля, сбежал бы при первой возможности. Но я уже втянут в это, так что, ну, поживем увидим. Так-то я бы свалил после пятого, явись такая возможность. Правда? Просто сбежишь». Невилл вскочил на ноги. «Черт возьми!» Повисла долгая пауза. Он принялся ходить туда-сюда. Я просто тебя не понимаю. Разорвал парень тишину. Он убил твоих родителей, чуть не убил тебя, твоих друзей, и убьет. Но, Гарри, вскинулся было он, и убьет. С нажимом повторяю, вставая напротив него. Глаза окружающих удивленно раскрылись, когда я повысил голос. Мы все окажемся в могилах, ты это понимаешь? Во мне нет этого твоего героизма, есть реализм. Он в сотни раз лучше, а трусость отлично лечит Гриффиндор головного мозга. Я не верю, что мы сможем одолеть чувака, которого даже Авада не шлепнула. Я наступал на него, отчего парню пришлось шагнуть назад. Я не верю, что кучка подростков и орден жареной курицы одолеют шибанутых на голову пожирателей смерти. Я не верю, что мы все останемся живы-здоровы и будем жить припеваючи. Продолжил я идти вперед. Не верю, что Дамблдор, каким бы мудрым и, без сомнений, крутым волшебником не был, не пользует нас во всех возможных позах в своих планах, оправдывая это высшим благом и благими намерениями. Я бы истерпел это, но он тоже всю эту срань не выдержит, и окочурится рано или еще раньше. Парень шлепнулся в кресло и смотрел на меня круглыми глазами. Я ненавижу темного лорда всеми фибрами души, но если ты серьезно считаешь, что я, сломя голову, поскочу в бой, обосновывая это тупой местью за родителей, которых уже не вернуть, ставя на кон свою жизнь и жизни близких людей, то ты, подлинный идиот, закончил я тихим и четким голосом, в груди сперло, а я, сглотнув, осмотрел собравшихся, вот так бомбануло, дернув плечом, хватаю рюкзак и выхожу из комнаты, о том разговоре мы больше не вспоминали, но с Невиллом помирились на следующий же день, близилось Рождество, Гермиона что-то с интересом рассказывала МакГонагал, помогая ей украшать еле волшебным снегом. Этот самый снег уже шапкой покрыл ее голову, но она, казалось, совершенно не обращала на это внимания. «Знаешь, ты прекращаешь походить на куклу, когда смотришь на нее». Лангботтом по-доброму улыбается, помогая Флитвику развешивать новогодние игрушки. Особенно, когда она не видит. Я только хмыкаю и заставляю одним движением взлететь пару дюжин шаров. Так заметно, не, это я такой молодец, он горделиво выпячивает грудь, я ведь твой лучший друг, так что могу заметить, когда у тебя исчезает вся дохлота из взгляда, а происходит это только, когда ты смотришь на Гермиону, профессор хихикает и отпускает нас на волю, а ты краснеешь, стоит луне оказаться в зоне видимости, это не то, на мой вопросительный взгляд он уточняет, ну, я ведь даже не отрицаю, что она мне, ну, господи, нам по 14. Какие в сраку отношения, инертно рассматриваю большой зал, но взгляд против воли возвращается к Гермионе.